Глава 60. Влада. В итоге я проспала довольно долго. Весь вечер и всю ночь. Утром пришлось написать Марии Сергеевне, что беру отгул, так как чувствовала я себя разбитой развалиной. Даже непонятно, что у меня болело. Если бы можно было так сказать, то я бы заявила, что все. Не знаю, как так получилось. Словно земля из-под ног уходила. Керем разнервничался. Совсем не пойти на работу он не мог, зато вызвал мне на подмогу... Угадайте, кого? Правильно, брата. Я, когда его голос в прихожей услышала, сперва не поверила. Это ж надо было так все придумать. Если бы не было так плохо, и моя голова бы не раскалывалась, то я обязательно бы высказала этой парочке. Слышалось. «Я что, нянька ей? Закажи из ее клиники медсестру какую!» Возмущался Вова. «Я не могу, я там... В общем, долгая история. Да и не доверяю я никому. Не в больницу же вести ее. Я проверяю, как она каждые полчаса. Спит ли, дышит?» Отвечал Керем истеричка. «Ты дебил? Всем бывает плохо, особенно беременным. Лучше скажи, когда им хорошо может стать. После родов, и то не факт. Так что...» «Не надо мне вторую серию твоих страшилок. Я еще от первой не отошел». «Или уже? Совсем охренел? Хотя ладно, лучше тут, чем с Есей сегодня. Она там истерит что-то. Плюс к ней Сашка должна приехать. Пусть там мужикам косточки поперемывают». Дальше я потеряла нить разговора, потому что снова отключилась. Когда снова открыла глаза, передо мной стоял какой-то врач, а позади него с обеспокоенными лицами два мужика. Но что самое странное, мою руку держала Мария Сергеевна. Проморгалась. Мне точно не кажется, что эта парочка умудрилась устроить. Покосилась на мужа, но тот выглядел как бледная поганка. Перевела взгляд на своего врача и начальницу. Та лишь закатила глаза. «Все с ней хорошо. Небольшое истощение, такое бывает. Думаю, не стоит в больницу. Завтра привезете ее в клинику, сделаем пару анализов и отпустим». Она поднялась, внимательно на меня взглянула и неожиданно сказала. «Владислава, я тебя отпускала, чтобы ты себе напряжение сбросила, а не вот это вот все. Если что, звони. Надеюсь, твой муж больше не будет поднимать пол столицы на уши. Вот с этим вот, еще одним». Она кивнула на брата. Я лишь пожала плечами. Доктор, очевидно, со скорой подходил ко мне и ставил капельницу, на что пояснил, что сейчас восстановит мне водно-солевой баланс, и все будет хорошо. Сразу станет легче. Хотелось бы верить. Я искренне надеялась, что все пройдет без последствий. И хоть понимала, что ничего такого не случилось, банальная слабость, но все равно не по себе было. Все время, пока шла капельница, эти двое из ларца, одинаковых с лица, смотрели на меня бледными, взволнованными, виноватыми мордахами, словно я при смерти. Ну, жуть же! После процедуры случилась немая сцена. А именно, паника в глазах мужиков, когда они поняли, что сотрудники, судя по всему, платной скорой уходят. Что совсем плохо им. «Влад, ты как?» Первым очухался на удивление брат. Посмотрела на него устало и с раздражением. Что мальчики тут устроили? Вот слов не было. Хотя... В голове тут же возник вчерашний разговор. Он прокрутился быстро, и я подумала, что, несмотря на самочувствие, можно воспользоваться ситуацией. Внутри пробудилось нечто кровожадное. «Жива вашими молитвами! Вы что за шоу устроили? Такое бывает!» В голове прояснилось. Да и как-то не фанатка я лежать и страдать. Надо поправляться. Немного поменяла положение, присев. Более осознанным взглядом окинула эту парочку. «Ну, ты тут лежала такая бледная, никакая. Мне Вова позвонил, что тебе плохо, и он у жены номер частной скорой взял и вызвал. Видишь, как хорошо, что я его пригласил». «Ой, все. Обоим мужикам уже едва ли не шестой десяток шел, а вели себя как дети малые. Сил моих не было и слов не хватало». Покачала головой. «Ну да ладно, пора притворять в жизнь один коварный план. Керем, иди на работу, со мной все нормально. А Вова пусть еще часок посидит и едет к жене. Не вижу ничего такого». Они обеспокоенно переглянулись, все же как дети малые. Тем не менее, спорить не стали. «И правильно, а то мало ли что еще. Пусть уже делают, как я сказала, чтобы можно было начать допрос». «Ты уверена? Может, мне остаться?» С сомнением спросил Керем. «Не мог поверить, какого лешего я выбрала в качестве поддержки своего брата? Ну так пусть гадает». Голосом умирающего лебедя ответила. «У меня нет сил объяснять вам, что, почему и как. Идите уже, ради бога!» Мужчины засуетились, проводили врачей наконец-то, что-то между собой переговорили, как тихушники. Керем, глядя на меня, с осторожностью быстренько собрался и пошел по делам. Брат же смотрел на меня с подозрением. Я, наверное, выглядела слишком кровожадной. Но что поделать? Они первые начали, а мне все еще хотелось узнать правду.